Глава третья. Прошло 4 месяца. Настал апрель, месяц весны, месяц радостных перемен. Зима протекла мирно и счастливо в нашем новом доме. За это время я хорошо потрудился. Расширил источники моего заработка и поставил наши материальные дела на более прочную основу. Освободившись от постоянной неуверенности и тревоги за будущее, которые в течение столь долгого времени жестоко истощали ее душевные силы, Мэриан начала приобретать прежнюю энергию и жизнерадостность и постепенно становилась похожей на самой себя. Благотворное влияние новой оздоровляющей жизни сказывалось еще более явственно на Лори, более восприимчивой к перемене обстоятельств, чем ее сестра. Усталость и безысходная грусть, преждевременно старившие ее, все реже и реже затуманивали ее черты. Пленительное, прелестное выражение ее лица вернулось к ней вместе с прежней ее красотой. Я различал в ней только одно последствие того переживания, которое грозило в недавнем прошлом отнять у нее рассудок и жизнь. Она совершенно не помнила о том, что произошло с ней. В памяти ее был полный провал, начиная с той минуты, как она покинула Блэквотер-парк, до нашей встречи на кладбище в Лимеридже. При малейшем намеке на этот период она менялась в лице, дрожала как лист, слова ее начинали путаться, она беспомощно и напрасно силилась вспомнить, что с ней было. В этом и только в этом раны прошлого были слишком глубокими, чтобы время могло их быстро исцелить. Во всех других отношениях она настолько расцвела, что порой выглядела и вела себя совсем как Лора незабвенных прошлых дней. Эта радостная перемена, естественно, оказывала свое влияние на нас обоих. Из тумана прошлого перед нами все яснее вставали картины нашего мимолетного счастья в Кумберленде. Воспоминания о нашей любви. Постепенно, неотвратимо, наши повседневные отношения становились все скованнее и натянутее. Ласковые и нежные слова, которые я так непосредственно говорил ей в дни ее несчастья и недуга, теперь замирали на моих устах. Раньше, когда страх потерять ее был всегда неотступно со мной, я целовал ее на ночь и утром при встрече. Этого поцелуя не было теперь в нашем обиходе. Наши руки снова дрожали, когда встречались. Мы не поднимали глаз друг на друга. Мы не могли разговаривать, если оставались одни. Случайное прикосновение к ней заставляло мое сердце биться так же горячо, как оно когда-то билось в Лимеридже. Я видел, как в ответ нежно розовели ее щеки. Казалось, вернулись те чудесные времена, когда мы, учитель и ученица, бродили по Кумберлендским холмам. Иногда на нее нападало глубокое раздумье, она часами молчала, и когда Мэриан спрашивала ее, о чем она думает, она уклонялась от ответа. Я спохватился однажды, что забываю о своей работе, мечтая над маленьким акварельным ее портретом, написанным мною на фоне летнего домика, где мы впервые встретились. Так же, как когда-то, мечтая над ним, я забывал о своей работе над гравюрами и собранием мистера Ферли. Как ни изменились с тех пор обстоятельства, золотые дни нашего прошлого, казалось, воскресли для нас вместе с нашей воскресшей любовью. Время как будто уносило нас обратно на обломках наших прошлых надежд к знакомым родным берегам. Любой другой женщине я сказал бы решающие слова, но ей я все еще не смел сказать их. Ее полная беспомощность, ее одиночество в жизни и зависимость от осторожной нежности, с которой я обращался с ней, страх преждевременно потревожить ее сокровенные чувства, которые своим грубым инстинктом мужчины я, может быть, не умел угадать, все эти соображения и другие им подобные заставляли меня неуверенно молчать. Но я понимал, что наша обоюдная сдержанность должна прийти к концу, что в будущем наши отношения должны измениться. Я понимал, что в первую очередь это зависит от меня. Чем больше я думал об этом, тем труднее было мне преодолеть свою робость и сделать попытку изменить положение, в котором мы пребывали. А пока что течение нашей совместной жизни оставалось нерушимым. Не знаю почему, но мне пришло в голову, что полная перемена обстановки, которая нарушит монотонность нашего мирного существования, поможет мне. Мне будет легче заговорить, а Лори и Мэриан будет легче меня выслушать. Поэтому однажды утром я сказал, что все мы заслуживаем некоторый отдых, и потому я предлагаю отправиться куда-нибудь в новое место. Мы решили, что проведем 2 недели на берегу моря. На следующий день мы уехали из Фулима в тихий городок на южном побережье. Сезон еще не начался, мы были единственными приезжими. Скалы, берег, морская ширь, ежедневные прогулки в милом уединении этого прелестного приморского местечка были счастьем для нас. Воздух был теплым и ласковым. Вид на холмы, леса и морские просторы был так прекрасен под ясным апрельским солнцем. Игра света и тени постоянно разнообразила окружающее, а веселое море волновалось неподалеку от наших окон, как будто оно тоже, как и земля, чувствовало весенний трепет и обновление, сияющую юную свежесть весны. Я был слишком многим обязан Мэриан, чтобы не поговорить с ней и не последовать затем ее совету, прежде чем заговорю с Лорой. На 3-й день нашего приезда мне представилась возможность остаться наедине с Мэриан. Как только мы взглянули друг на друга, своим тонким чутьем она угадала, что у меня в мыслях. Со своей обычной прямотой и решимостью она заговорила первой. «Вы думаете о том, о чем мы с вами говорили в тот вечер, когда вы вернулись из Хэмпшира», — сказала она. «Вот уже несколько дней, как я жду, что вы, наконец, нарушите ваш обет молчания. В нашей семье должны произойти перемены, Уолтер. Мы не можем продолжать нашу совместную жизнь по-прежнему. Мне это ясно, как вам и Лори, хотя она все молчит. А мне такое чувство, будто вернулись старые кумберлендские времена. Вы и я, мы снова вместе, и мы снова говорим о том, что нам дороже всего, что интересует нас больше всего. А Лори, мне чуть ли не кажется, что эта комната — летний домик в Лимеридже, и эти волны плещут у нашего родного берега. «В те дни вы руководили мною вашими советами», — сказал я. «И теперь, Мэриан, веря в них во много крат больше, я снова хочу последовать вашему совету». В ответ она только молча пожала мне руку. Я понял, что мое воспоминание глубоко тронуло ее. Мы сидели у окна, и пока я говорила, она слушала. Мы глядели на величественное морское пространство, блистательно озаренное солнцем. «К чему бы ни привела наша откровенная беседа, — сказал я, — кончится ли это радостью или печалью, интересы Лоры для меня превыше всего. Когда мы уедем отсюда, мое решение принудить графа Фоска к исповеди, которую мне не удалось получить от его сообщника, — вернется со мной в Лондон так же верно, как вернусь туда я сам. Ни вы, ни я не знаем, как поступит этот человек, что он предпримет, когда я призову его к ответу. Судя по всему, граф Фоска способен нанести мне удар через Лору без всяких колебаний, без малейших угрызений совести. В глазах общества и закона наши теперешние отношения не дают мне законного права защищать Лору, того права, которое укрепило бы меня в борьбе с графом. Это ставит меня в невыгодную позицию. Для того, чтобы идти на поединок с графом во всеоружии, я должен быть спокоен за Лору. Я должен вступить в этот поединок во имя моей жены. Пока что вы согласны со мной, Мэриан? Совершенно согласна, — отвечала она. «Я не буду говорить о своих чувствах», — продолжал я. «Не буду говорить о своей любви. Я пронес ее через все испытания и несчастья. Пусть то, о чем я сказал перед этим, служит единственным оправданием тому, что я смею думать о ней и говорить о ней, как о будущей моей жене. Если признание графа, к которому его необходимо принудить, является, как я считаю, последней возможностью всенародно установить тот факт, что Лора жива, тогда, по наименее эгоистической причине, нам с ней следовало бы стать мужем и женой. Но, может быть, я не прав, и мы могли бы достичь нашей главной цели не только путем признания графа. Может быть, есть другие, менее рискованные и опасные. Но как я не ищу их, как не ломаю себе голову, я не могу их найти. А вы? Нет, я тоже не вижу другого пути. Вероятно, и вы думали над теми же вопросами, что и я. Может быть, следовало бы вернуться с ней в Лимеридж теперь, когда она стала так похожа на себя прежнюю, и положиться на то, что ее узнают жители деревни или местные школьники? Может быть, следует установить экспертизу ее почерка? Предположим, мы это сделаем. Предположим, ее узнают и установят, что ее почерк — почерк Лоры Ферли. Ведь оба эти факта дадут не более чем основание обратиться в суд, и только... Они ничего не будут значить для мистера Ферли, ибо против этих двух фактов будут свидетельство ее родной тетки, медицинское заключение о смерти, факт похороны, надгробная надпись. Нет, нам удастся всего только заронить серьезные сомнения в ее смерти. Эти сомнения можно будет выяснить только путем законного расследования. Предположим, у нас есть материальные средства, а у нас их нет, достаточные, чтобы взять на себя судебные издержки. Предположим, нам удастся переубедить мистера Ферли и опровергнуть лживые показания графа и его жены. Но спрашивается, к чему приведет первый же вопрос, который зададут по этому поводу самой Лори? Какие это будет иметь последствия? Мы прекрасно знаем, к чему это приведет. Мы знаем, что она абсолютно ничего не помнит об этом периоде. Она не помнит, что произошло с ней тогда в Лондоне. Будут ли ее спрашивать с глазу на глаз или задавать ей на суде вопросы публично, она все равно не будет способна подтвердить правду своего дела и защитить свои права. Если вам это не столь же ясно, как мне, Мэриан, едем завтра же в Лимеридж и попробуем. Мне все это ясно, Уолтер. Вы правы. Даже если бы мы могли заплатить за судебный процесс и, в конце концов, выиграли наше дело, процесс тянулся бы бесконечно медленно. Вечное ожидание после всего того, что мы пережили, было бы для нас невыносимо мучительным. Вы совершенно правы. Ехать в Лимеридж ни к чему. Мне хотелось бы разделять вашу уверенность в собственной правоте, когда вы говорите о своей решимости сделать последнюю попытку и прижать графа к стенке. Что это даст? Нужно ли это? Да, без сомнения. Это даст нам возможность установить дату отъезда Лоры из Блэквотер-парка в Лондон. Не буду возвращаться к тому, о чем я вам уже говорил. Скажу только... Я чувствую твердую уверенность, что между датой отъезда Лоры из Блэквотера и медицинским свидетельством о смерти полное несоответствие. Это единственная уязвимая точка во всем заговоре. Он рассыплется в прах, если мы принудим графа указать нам эту дату. Если мне удастся осуществить это, наша с вами цель будет достигнута. Но если нет... Лору никогда нельзя будет восстановить в правах. Вы боитесь потерпеть неудачу, Уолтер? У меня нет твердой уверенности в успехе, Мэриан. Вот почему я так откровенно говорю с вами. Я считаю, что выиграть дело Лоры чрезвычайно трудно. Восстановить ее в правах, вернуть ей прежнее имя можно только добившись от ее злейшего врага добровольного признания в совершенном им преступлении. от человека пока что совершенно неуязвимого, который может остаться таковым до конца. А вот теперь, когда она все потеряла и вряд ли обретет свое прежнее место в жизни, бедный учитель рисования считает себя, наконец, вправе открыть ей свое сердце. Когда-то, когда она была богата и знатна, Мариан, я был только ее учителем рисования. Теперь, когда она одинока и в несчастье, я прошу ее руки, Мариан. Я прошу ее стать моей женой. Я замолчал. Глаза Мариан с теплым участием глядели на меня. Сердце мое было переполнено, голос прервался. Но я не хотел вызывать в ней жалость. Я встал, чтобы уйти. Она поднялась со стула, мягко положила мне руку на плечо и удержала меня. «Уолтер», — сказала она, — «когда-то я разлучила вас, считая, что так будет лучше для нее. Подождите здесь, брат мой. Подождите, дорогой, лучший мой друг. Лора придет и скажет вам, что я сейчас сделаю». Впервые с той поры, как мы с ней попрощались в Лимеридже, она прикоснулась губами к моему лбу. В глазах ее стояли слезы. Она быстро отвернулась, указала мне на стул и вышла. Я сел у окна. Сейчас решалась вся моя жизнь. В эту напряженную минуту я ни о чем не думал, ни на чем не мог сосредоточиться, но до боли остро воспринимал все окружающее. Солнце слепило меня. Белые чайки, кружившие вдали над морем, казалось, задевали крылом мое лицо. Мягкий рокот волн у берега отдавался громовыми раскатами в моих ушах. Дверь открылась, и на пороге показалась Лора. Так она появилась в столовой Лимериджа в утро нашей разлуки. Тогда она шла медленно, нерешительно. Теперь она спешила ко мне на крыльях счастья с сияющим лицом. Ласковые руки сами обняли меня, нежные губы приблизились к моим. «Дорогой мой», — шепнула она, — «теперь мы можем сказать друг другу о нашей любви». Ее головка доверчиво прильнула к моей груди. «О, наконец-то я счастлива», — сказала она просто. Через 10 дней мы были еще счастливее. Мы обвенчались.